Закончив читать, я оторвала взгляд от компьютера и обнаружила, что Сэм, по-прежнему сидевший со спящим Ясоном, с усмешкой смотрит на меня. Это один из тех документов, что мне удалось перевести, прежде чем Вольфганг украл копии манускриптов, — сказал он. Если опять-таки не пытаться выискивать особые подтексты, то это письмо наносит ощутимый удар по старым добрым теориям безбрачия. Однако мне почему-то трудно поверить, что в этом его главный смысл. А почему ты решила, что здесь есть какая-то связь с голосом над водами или со смертью великого бога Пана? Возможно, письмо это связывает воедино все документы Пандоры, — сообщила я. О чем в нем говорится? По-моему, о том, что посвящение, любая инициация, требует своего рода смерти. Смерти для этого мира, смерти для самолюбия, смерти прежнего чьего-то бытия, подобно тому, как сама Земля умирает и каждый год возрождается в обновленном виде. Не забудь, каким двум богам попеременно поклонялись в Дельфах — Аполлону, владыке яблок, и Дионису, богу винограда. Они очень похожи на наших героев из «Песни песней». Все это символы рождения и крещения новой эпохи. А прекрасный новый мир требует смерти старого образа мышления, старой системы верований, даже смерти самих старых богов. То есть узловая проблема заключается в ином осознании старых основ, сказал Сэм. Тут мне пришла в голову еще одна мысль, и я открыла на экране один из переведенных мною раньше документов дяди Лафа. Ты помнишь весь тот материал о рыцарях-храмовниках святого Бернара и о храме Соломона? Попробуй догадаться, что сказано в этом манускрипте об эмблеме на их знамени. Череп и скрещенные кости. Такую же выбрала дивизия СС «Мертвая голова» Генриха Гиммлера. Но в данном документе она означает вовсе не смерть, она означает жизнь. Как это? Есть две важные персоны в греческом пантеоне, постоянно встречающиеся в этих манускриптах, сказала я, Афина и Дионис. Подумай, что между ними общего? Афина покровительствовала государственной власти, начал размышлять Сэм, но в то же время охраняла дом, семью и ткачество, следовательно, порядок, то есть космос по-гречески. А Дионис был богом хаоса. Его языческие празднества, до сих пор проявляющиеся в христианских типа Мардиграс, давали некое санкционированное разрешение на пьянство, разврат и безрассудство. Все это связано с древней космогонией, определяющей рождение космоса из хаоса. А я нашла еще одну связь между ними. «В способах их появления на свет», — сообщила я. Фиванскую царевну Семелу, вынашивавшую Диониса, испепелил его же отец Зевс, явившийся к ней в терем во всем своем грозовом величии и сверкании молний. Зевс взял свое недоношенное дитя и зашил в собственную плоть, а позже Дионис родился из его бедра. Вот почему Диониса называют «дважды рожденный» или «дитя двойных дверей». А Афину Зевс проглотил, и позже она родилась из его головы, — закончил Сэм. Поэтому она всегда умела читать его мысли. Я понял. Один ребенок был рожден из головы, а другой — из бедра отца. Череп и скрещенные кости — два вида творения или воспроизводства. Духовного и мирского. Только вместе они составляют целостное или священное единство, так? Мне вспомнились слова святого Бернара из его комментариев к «Песне песней». Плотская любовь пробуждает любовь божественную. Я уверена, что именно к этому подводит вся история с таинствами, сказала я Сэму. Смысл должно быть в том, что нет смерти там, где нет секса. «Чего-чего?» — недоуменно произнес Сэм. «Бактерии не умирают, они делятся», — сказала я. «Клоны просто сохраняют некий исходный материал. Люди — единственные живые существа, понимающие и принимающие смерть. Это основа любой религии, всеобщий религиозный опыт. Не только дух, но взаимосвязь между жизнью и смертью, духом и материей. Сэм согласился со мной. Наша центральная нервная система имеет две ветви, ответственные за сознание и чувства, так называемые черепно-мозговые и спинномозговые нервы. Они связывают мозг и крестец. Твой череп и кости, соединяющие коленную и бедренную части, ассоциируются во многих языках с мощными производительными свойствами, определяя значение слов типа «гениус» и «геноукс», то есть «гений» и «ген». Существует множество свидетельств, физических и лингвистических, для понимания знаменитой строчки Пифагора, как вверху, так и внизу. Именно этим и занимался мифологический Дионис, соединял священное и мирское. Единственным способом оказалось скрещивание. Нужно было оторвать женщин от качества, увести их из очагов и домов в горы, танцевать и развлекаться с юными пастухами. Дионис дважды разрушил свой родной город Фивы, или вернее, они сами разрушились. «Один раз вроде бы из-за инцеста», — сказал Сэм, «когда Эдип убил своего отца, сел царствовать на его место и женился на собственной матери. В свете истории нашей семьи я всецело с тобой согласен. Но что случилось во второй раз?» Это произошло, когда его двоюродный братец Пенфей, юный царь Фив, отказался отпустить в горы женщин, включая свою собственную мать, для участия в празднествах Диониса. Пенфей заявил, что этот владыка танца не является настоящим богом и сыном Зевса. На самом деле ему хотелось оставить женщин дома на эту ночь, чтобы землевладельцы могли чувствовать уверенность в том, что их отпрыски и наследники не окажутся отпрысками сатиров или пастухов. «И что же случилось с юным царем Фив?» — спросил Сэм. «Во время вакханалий матушка скушала собственного сына», — ответила я. «Жутковатенькая история», — заметил Сэм и добавил с усмешкой. «Итак, по твоим словам, получается, что главное достоинство Диониса, бога грядущей эры, в том, что он дает долгожданный ответ на фрейдистский вопрос, чего хочет женщина. Вы хотите гулять по ночам, с криками скакать по горам, танцевать, выпивать и развлекаться с молодыми пастухами, не так ли?» «В общем, это, конечно, могло бы улучшить породу слишком тесно сплетенных родословных», — признала я. «Похоже, никто никогда не предлагал парням вроде Гитлера или Вольфганга рассмотреть концепцию о том, что скрещивание улучшает породу. По-моему, легкое пастушье опыление поможет также ответить на вопрос Зои, что заставляет их думать, что они не могут. На мой взгляд, это как раз то, что ты говорил мне о противоречии между ложью и любовью. Обманывая других, ты обманываешь себя самого. Вчера я, возможно, узнал, что именно связывает эти два понятия», — заметил Сэм, бросив на меня один из своих загадочных взглядов. «Ессеи, которые жили в Кумране во времена Иисуса, полагали, что у Адама имелась тайная жена, первая жена, предшественница Евы. Ее звали Лилит, что означает сова, мудрость, София. Впрочем, Лилит покинула Адама. Догадываешься, почему?» «Понятия не имею», — ответила я. «Адам не позволил ей быть сверху», — сказал Сэм. Увидев мое недоумевающее лицо, он рассмеялся. «Нет, правда, я серьезно. По-моему, я кое-что понял. Вот послушай». Он встал со своей медвежьей шкуры и взглянул на меня. «Лилит олицетворяет не только женскую мудрость, но саму мудрую мать-землю, способную поддерживать все живое, если мы не будем сдерживать ее, а предоставим свободно делать все, что она сама пожелает. Возможно, тайна древней мудрости заключается в умении использовать природные ритмы и энергетические запасы Земли для поддержания нашей жизни. Наверное, Пора перестать бездумно перегораживать реки, ее артерии, истощать ее недра, забирая минералы, срубать деревья, помогающие ей дышать, возводить стены, чтобы втиснуть все живое в ограниченное пространство. Ты знаешь, что индейцы приветствуют матриархат, но ты, возможно, не знаешь древнего пророчества, известного в племени «Проколотые носы». Во времена последних дней конца времен второй потоп разрушит те страны, где мужская тирания понизила роль женщины до любовницы, или где существуют земли, незаконно поделенные патриархальными захватчиками. И уж если подумать о матушке-земле, с улыбкой закончил Сэм, то, по-моему, отныне следует позволить ей всегда брать верх, как она того и заслуживает, так же, как и мы с тобой. И он говорил истинную правду.